Глава вторая. Кеша, Геша и козлятники. «Где же теперь в футбол играть?» – растерянно спросил Кеша. Известно, что в минуты растерянности на ум приходят самые, что ни на есть, нелепейшие мысли. Ну, спрашивается, при чем здесь футбол, когда на руках у Геши модель, нелетанная, неиспытанная, можно сказать, еще не родившаяся. Поэтому Геша и сказал саркастически: «На проезжей части улицы, где ж еще?» Гешу футбол в этот момент не волновал, хотя лучшего вратаря не существовало во всех дворах на правой стороне Кутузовского проспекта. Но футбол в текущий момент был делом 25-м, а первым делом была, конечно же, кордовая модель «Чудо-аэроплан» с красными крыльями и бензиновым моторчиком. Ее на проезжей части улицы не запустишь. Это вам не в футбол играть. Конечно же, козлятники заняли лишь малую часть пустыря, но и это уже было катастрофой. Разве какой-нибудь взрослый человек допустит, чтобы рядом с местом его раздумий кто-то гонял рычащее и воняющее бензином создание или грязный мяч, которым можно попасть в голову, в руку, в комбинацию костяшек на столе? Бобик сдох, как говаривал слесарь Витя, принимая скромную трешку от Гешиной бабушки или Гешиной мамы в благодарность за мелкий ремонт водопроводной аппаратуры. «Слушай, Гешка», — загорелся Кеша, — «а давай пойдем к ним и попросим разрешения пустить самолет, а?» «Ты идеалист», — сказал Геша, — «такие никогда не разрешат». «О людях надо думать лучше», — настаивал идеалист Кеша. «О людях надо думать так, как они того заслуживают», — недовольно сказал Геша, но все же встал, оправил индийскую простыню на модели, вздохнул тяжело. «Пошли попробуем. Рискнем». Они медленно так идут на казнь или к доске, когда не выучен урок, что почти одно и то же. Пошли сначала по асфальтовой дорожке, потом по траве мимо школьного забора, словом, привычным маршрутом бега по пересеченной местности. Они подошли к свежевырытому столу и остановились. За столом шла баталия. «Дубль три!» — орал пенсионер Петр Кузьмич, общественник, член общества непротивления озеленению, активный домкор стенной газеты при домоуправлении, личность несгибаемая, поднаторевшая в яростной борьбе с пережитками капитализма в квартирном быту. «Дубль три!» — орал он и шлепал сухой ладошкой о зеленое поле стола, сухонькой ладошкой, к которой намертво приклеилась черная костяшка дубль три. А может, вовсе не приклеилась, а просто ускорение, с которым Петр Кузьмич бросал сверху вниз свою ладошку, превышало земное, равное 9,8 метров в секунду за секунду и присущее свободно падающей костяшке. «Это хорошо», — спокойно ответствовал Петру Кузьмичу другой пенсионер, Павел Филиппович, полковник в отставке, тоже общественник, но менее усердный в общественных делах. «Это хорошо», — ответствовал он и аккуратно, тихонько прикладывал свою костяшку к еще вибрирующему дублю Петра Кузьмича. «Смотри, Витька», — угрожающе говорил Петр Кузьмич своему напарнику, как раз тому самому слесарю Витьке, имеющему неприглядную кличку Трешница. «Я смотрю, Кузьмич», — хохотал Витька, — «я их сейчас нагрею, голубчиков». И удар его ладони о стол, несомненно, зарегистрировала сейсмическая станция «Москва». А у Павла Филипповича напарником был некто Сомов, тихий человек из второго подъезда. Он был настолько тихо незаметен, что кое-кто всерьез считал Сомова фантомом, призраком, человеком-невидимкой. Был, дескать, Сомов, а потом — фу! — и нет его, испарился в эфире. Но Кеша и Геша знали совершенно точно, что Сомов существует, и даже были у него дома, ходили с депутацией за отобранным футбольным мячом. Помнится, они мяч гоняли, и кто-то пульнул его мимо ворот и попал в этого самого Сомова. А тот — тихий человек, не ругался, не дрался. Просто взял мяч и пошел домой во второй подъезд. Тихо пошел, не шумел, как некоторые. а мяч отдал только с третьего раза. С ним дело ясное. Для него этот стол — кровная месть за тот случайный удар. Он этот стол под угрозой расстрела не отдаст. Вот он посмотрел на Кешу с Гешей, на их модель под простыней тоже посмотрел, заметил, что на мяч она не похожа, успокоился и приложил свою костяшку к пятнистой пластмассовой змее на ядовитой зелени стола. Тихо приложил, под стать своему напарнику. «Товарищи», — сказал Кеша, прежде чем Петр Кузьмич снова замахнулся для богатырского удара, «мы к вам с просьбой». Петр Кузьмич досадливо обернулся, проговорил нетерпеливо: «Ну, пионеры, давай быстрее!» И Витька тоже стал смотреть на них. И Тихий Сомов, и Павел Филиппович из-под очков глянул, что, мол, за просьба у пионеров, которые, как известно, молодая смена, и просьбы их следует уважать. Иногда, конечно. «Мы вот тут модель сделали, покажи, Гешка. Нам ее испытать надо, а мы не знали, что стол врыли, и думали на пустыре. Так можно рядом? Мы не помешаем». «Погоди, пионер», — сказал Петр Кузьмич. «Ты не чести, ты по порядку. Чему тебя только в школе учат? Какая модель? Вопрос первый. Как испытать? Второй. Причем здесь стол? Третий. Ответить сможешь?» «Смогу», — обидчиво сказал Кеша. Он почему-то волновался и злился на себя. На это несвоевременное глупое волнение, когда надо быть твердым и убедительным. «Это модель самолета КГ-1. Кордовый вариант, который мы хотим испытать на нашем пустыре. Мы не знали, что именно здесь общественность дома построит стол для тихих игр, и рассчитывали, что пустырь будет по-прежнему свободен. Однако теперь, понимая, что своими испытаниями мы можем как-то помешать вашему заслуженному отдыху, все же просим благосклонного разрешения запустить в воздух этот первый в истории нашего дома самолет». Он кончил. Геша, снявший с модели простыню, с восхищением смотрел на друга. Такую речь, несомненно, одобрил бы и сам товарищ нарком Чичерин, не говоря уже о директоре школы Петре Сергеевиче. Теперь общественность разглядывала модель и разглядывала по-разному. Петр Кузьмич с неодобрением смотрел. Он не доверял авиации, предпочитая железную дорогу, и если бы ребята смастерили модель паровоза или тепловоза, то Петр Кузьмич разрешил бы испытать ее и сам бы дал свисток к отправлению. Но самолет — нет. А Павел Филиппович смотрел на модель с ревностью. Павел Филиппович тоже не любил авиацию, потому что в прошлом был артиллеристом и не уважал заносчивых авиаторов, которым год службы идет за два, и звания быстрее набегают, и зарплата, и вообще. Вот если бы ребята пушку сварганили, то он бы сам огонь скомандовал. На самолет нет. А Витька смотрел на модель как раз с интересом. Он думал, что если бы сделать такую самому, а еще лучше отнять ее у этих сопляков, то вполне можно оторвать за нее рублей 15, а то и 20. Испытывать не надо, потому что случайно разбить ее можно, какие-нибудь детали повредить, и тогда хрен возьмешь 15 рублей, а то и 20. Нет, Витька тоже был против испытаний. А Сомов на модель не смотрел. Тихий Сомов смотрел на оставленные на столе костяшки партнеров, вернее, подсматривал и прикидывал свои шансы. Сомов вполне приветствовал модель как средство отвлечения партнеров, но только на минутку. Достаточно, чтобы подготовить возможный выигрыш, а для этого надо продолжать игру и не отвлекаться на какие-то испытания. «Нет», — сказал Петр Кузьмич, выражая общее мнение. «Вы, пионеры, молодцы. Авиамоделизм надо всемерно развивать, но не в ущерб обществу, а общество сейчас культурно отдыхает. Так?» Это он спросил у общества в порядке полемического приема, и общество согласно подыграло ему: «Так-так, правильно говоришь. А значит, отложите испытания на после обеда. Думаю, мы к тому времени закончим игру». «Может, и закончим», — хихикнул Витька, «а может, и не закончим. У нас самая игра только после обеда и пойдет». «Это верно», — раздумчиво сказал Петр Филиппович. «Кто знает, что будет после обеда. Идите, ребяточки, идите и не останавливайтесь на достигнутом. Модель самолета доступна многим. А вот смастерить-ка зенитку...» Он мечтательно зажмурился. «Может быть, вспомнив, как палил из своей зенитки по фашистским мессерам, как палил он по ним без промаха и был молодым и сильным, и сладко было ему вспоминать это». А Тихий Сомов ничего не сказал, потому что все уже было сказано до него. «Пошли, Кешка», — тихо проговорил Гешка. «Я же тебя предупреждал, такие своего не отдадут». «Ну-ну, паренек», — строго заметил Петр Кузьмич, — «не распускай язык». Но заметил он это, впрочем, лишь для порядка, потому что уже отвлекся и от пионеров, и от их модели, а думал о партии, которая складывалась благоприятно для него и для Витьки. «Ладно», — сказал Кеша, — «мы пойдем. На вашей стороне право сильного. Но не злоупотребляйте этим правом, последствия будут ужасны». Это он просто так сказал, про последствия, для красоты фразы. И вряд ли он думал в тот момент, что слова его окажутся пророческими. Ни он так не думал, ни Геша, ни тем более Петр Кузьмич, который только усмехнулся вслед пионерам. Мол, нахальная молодежь нынче пошла, спасу нет от нее. Усмехнулся и брякнул костяшкой о стол. 5-3, получите в прикусочку. «Акстись, Кузьмич», — сказал Витька. «Как со здоровьем?» Петр Кузьмич строго посмотрел на наглого Витьку, а только потом на уложенную на стол костяшку. Посмотрел и удивился. Не 5-3 он сгоряча выхватил, а вовсе 6-1. «Ошибку дал», — извинился он, забрал костяшку, вынул из жмени нужную, шлепнул о стол. «Вот она!» «Ты, Кузьмич, или играй, или иди домой и шути со своей старухой!» — обозлился Витька. — «Нам с тобой шутить некогда». Петр Кузьмич снова взглянул на стол и ужаснулся. Пятнистую доминошную змею замыкала все та же костяшка 6-1, хотя он голову на отсечение мог дать, что брал не ее, а 5-3. «Надо ж, наваждение какое!» — заискивающе улыбнулся он, забрал проклятую костяшку, сунул ее для верности в кармашек тенниски, внимательно выбрал 5-3 и еще раз посмотрел, то ли выбрал. Убедился, тихонечко на стол положил. «Нате!» «Ну, дед!» — заорал Витька. «Я так не играю!» Он швырнул свои костяшки на стол и поднялся. «Клоун несчастный!» В другой раз Петр Кузьмич непременно обиделся бы на клоуна и не спустил бы нахалу оскорбительных слов. Но сейчас у него прямо сердце останавливаться начало. И под холодный прошиб. На столе, поблескивая 7 белыми точками, лежала костяшка 6-1. «Братцы!» — закричал Петр Кузьмич. «Я ненарочно! Я ее проклятую в карман спрятал!» Он выхватил из нагрудного кармана спрятанную костяшку и показал партнерам. «Ты бы ее лучше на стол положил!» — сурово сказал Павел Филиппович. А Тихий Сомов только головой покачал. Петр Кузьмич посмотрел и тихо застонал. Это была та самая, нужная, 5-3. «Братцы», — сказал Петр Кузьмич, — «тут какая-то чертовщина. Я же точно выбираю 5-3, а получается 6-1». «Может, у тебя жар?» — предположил Витька. «Нет у меня жара и не было никогда. Братцы, да не шучу я», — простонал Петр Кузьмич. «Сами проверьте». «И проверим», — сказал Павел Филиппович. «Сядь, Виктор». Витька сел со скептической улыбкой, подобрал брошенные кости. Петр Кузьмич раскрыл ладошку, протянул ее партнерам. «Вот смотрите, беру 5-3, так?» «Так», — согласились партнеры. «И кладу ее на стол, так?» «Так», — партнеры опять не возражали. «И что получается?» «Хорошо получается», — сказал Павел Филиппович. И он был прав. Змейку замыкала неуловимая прежде костяшка 5-3. «Ну, Кузьмич», — протянул Витька, — «ну, клоун». И опять-таки Петр Кузьмич не ответил дерзкому, потому что был посрамлен, полностью посрамлен. «Ладно», — сказал Павел Филиппович, — «замнем для ясности. Я на твои 5-3 положу свои 3-2. Замахнулся и замер, не донеся руку до стола. На столе вместо всеми замеченной костяшки 5-3 лежала пресловутая 6-1. «Опять твои шуточки, Кузьмич?» — ехидно спросил Витька, но его оборвал Павел Филиппович. «Помолчи, сопляк! Я же смотрел. Кузьмич не шевельнулся, и костяшка нужная была. Тут что-то не так». И даже молчаливый Сомов раскрыл рот. «Ага», — сказал он, — «я тоже видел». «Вот что», — сказал Павел Филиппович, — «ставим опыт. Кузьмич, бери костяшку». Кузьмич забрал злосчастную костяшку. «А теперь давай сюда 5-3». Кузьмич безропотно послушался. «Все видите?» — спросил Павел Филиппович и показал публике 5-3. «Вот я ее кладу, и мы все с нее глаз не спускаем». 4 пары глаз гипнотизировали костяшку, и Павел Филиппович аккуратно приложил к ней нужную 3-2. Все было в порядке. «Теперь я слежу за Кузьмичом», — сказал Павел Филиппович. «А ты, Витька, клади свою, немедли. Ну?» Витька замахнулся было, чтобы грохнуть об стол рукой. Но тихий Сомов вдруг вякнул. «Стой!» Витька изучал только что свои кости. Павел Филиппович гипнотизировал перепуганного Кузьмича, а Сомову задание не поступало, и он все время смотрел на стол и первым заметил неладное. На столе вместо 5-3 лежала все та же 6-1, которая должна была, и это уж точно, находиться в руке Петра Кузьмича. «Где?» — выдохнул Павел Филиппович, и Петр Кузьмич раскрыл ладонь. Костяшка 5-3 была у него. «Все!» — подвел итог Витька. «Конец игре!» «Что ж это такое?» — спросил Петр Кузьмич дрожащим голосом. «Темнота!» — сказал Витька, для которого все вдруг стало ясно, как дубль пусто. «У нас сколько профессоров в доме живет?» 47, — быстро сказал Петр Кузьмич, которому, по его общественной должности, полагалось знать многое о доме и еще больше о его жильцах. «То-то и оно! Про телекинез слыхали?» «А что это?» «Управление предметами одной силы мысли. Скажем, хочу я закурить, пуская направленную мысль необычайной силы, и сигарета из кармана Сомова прямо ко мне в рот попадает». Сомов машинально схватился за карман, а Витька засмеялся. «Дай закурить». Получив сигарету, прикурил, продолжал. «Я-то так не могу. Это пока гипотеза, а сдается мне, что кто-то из наших ученых-хануриков гипотезу это в дело пристроил, и силы и мысли экспериментируют на наших костяшках. Вот так-то». Он затянулся и пустил в воздух 3 кольца дыма. 4-ю у него не получилось. «Ну, я найду его, я!» Петр Кузьмич даже задохнулся, предвкушая победу силой мести над силой мысли. «Ну и что?» — спросил Витька. «А он тебе охранную грамотку из Академии наук». «Так, мол, и так, имею право». «На людях опыты ставить! Нет у него такого права! Пусть на собаках там, на обезьянах, прав я или нет!» Он опять превратился в привычного Петра Кузьмича, грозу непорядков, славного борца за здоровый быт. И Павел Филиппович, и Тихий Сомов, и даже нигилист Витька, для которого зеленая трешница была сильнее любой мысли любого ученого, поняли, что Петр Кузьмич всегда прав. Или, точнее, правда всегда на его стороне. И он найдет этого профессора. Тем более, что их всего 47. Число плевое для Петра Кузьмича. 2 дня на расследование. Нате вам, голубчика. Но невдомек им всем было, что не профессор неизвестный стал причиной их бед, а рыжий пионер с пустячной моделью самолета, бросивший на прощанье наивные слова об ужасных последствиях права сильного,